182. Так называемые символические сны в высокой степени выражают связь с миром невидимым. Не может одно сознание синтезировать, оно должно получить импульс свыше, чтобы видеть будущее в символе, простом и ясном.